Перед этим можете немножко открыть с 9 стиха, у вас там и за спиной у меня, и перед глазами все можно прочитать. Господь говорит вот о чем. Он говорит своему народу, чтобы у него руки не опускались. Укрепите руки, потому что не всегда будет так, как теперь есть. И он говорит здесь так, что ну, раньше успеха не было. Вы делали что-то, старались, трудились, а результата не было. И вроде бы в глазах людей Бог был как бы бессильным. Они часто еще говорят, вот вы молитесь, молитесь, молитесь, а что-нибудь меняется. Они вообще говорят, что Бог не может, или Бога нет, вообще говорят, когда мы что-то делаем, не получается. И вы знаете, что мы так или иначе, мы каким-то образом Господа представляем. Потому что Он открывается в нас и через нас. Так вот, до этого времени Бог как будто был бездейственным. А дальше Господь говорит, но дальше так не будет. Я буду совсем другой для вас, и люди будут меня совсем по-другому видеть. И по какой причине это будет? Как это вообще поменяется? Он говорит так, ибо посев будет в мире, и виноградная лоза даст плод свой, и земля даст произведение свои. За счет чего поменяется мнение? Виноградная лоза плод даст. Вы знаете, что такое плод? Я уже не буду вам объяснять. Это дела наши. Это может быть плод уст. Это может быть плод рук наших, плод дел наших. Это сегодня все влияет на окружающих людей. И я просто на это обращаю самое серьезное внимание, потому что Господь сказал, поменяется почему? Виноградная лоза даст плод свой. И я уже не буду доказывать местами Священного Писания, что когда Господь говорит о винограднике, речь идет о церкви. Я думаю, нет в этом надобности. Вы сами прочитаете, увидите, что когда Господь говорит о виноградной лозе, ну просто напомню, я есть лоза, а вы кто? А вы ветви. И что Господь совершает свою работу? Если засохла ветка, то что? Отрубатый в огонь бросает. А если веточка зеленая и плод приносит, то что он делает? Режет, обрезает. А вы знаете, обрезает – это больно. Я не раз провожу пример. Больно. Кому бы то ни было, это больно, когда Бог обрезает. Это же по-живому режет. Но он отрезает то, что мешает плод приносить. И он не режет, так сказать, без разбора. Он знает, что отрезать. Я когда говорил на эту тему, то я вспоминал одну статью в одном журнале, когда, значит, некто задавал вопрос специалисту. Говорит, ну вот, женщина говорит, вот я, говорит, обрезала сирень. И она уже, говорит, 2 года не цветет. А специалист говорит, надо так обрезать. Так обрезать 2 года и света не дает. Это, ну, резало, наверное, чуть ли не до корня. То Бог же, если Он обрезывает нас, Он не режет без разбору. Он знает больно, но знает, что надо обрезать. И за это благодарение Богу. И может быть сегодня, когда вы что-то слышали, может тоже где-то резануло. Иногда не обязательно сделать что-то. Иногда просто надо наткнуться на больное место человека, которым он дорожит. И уже будет больно. Поэтому я не хотел бы, чтобы сегодня больно кому-то было. Но Господь часто обрезает нас, и это благодарение Богу, для того, чтобы плода больше принесла. И через плод открывается, кто есть кто. Но я обращаю внимание еще на одну очень важную деталь плода. Для этого я буду читать книгу «Бытие», 1 главу, 12 стих. «И произвела земля зелень, траву, сеющую семя, породу ее, и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его». Я не знаю, обращали вы когда-нибудь внимание, чаще всего обращаю внимание на плод. Но очень важное место занимает семя, которое в плоде. Вы знаете, что в плоде есть семя, да? И как вы думаете, для чего семя есть в плоде? чтобы жизнь этого дерева продлилась. Иначе, если бы не было семян, то что было бы? Плод съели бы. Ну, сколько то дерево росло бы? Ну, 20-30, потом засохло бы, и что? И помирайте все. А именно не плод дает жизнь, семя дает жизнь. Плод только поддерживает жизнь временно, а семя дает надежду на будущее, за что благодарение Богу. И здесь Писание говорит, обращать внимание, именно я обращу внимание, не только на плод, и я обращу внимание на семя. И когда я читаю, значит, 10 заповедей Господних, вы их тоже читаете, то интересно очень 10-я заповедь. Я не знаю, обращали ли вы внимание на это. Я как-то обратил внимание именно на 10-ю заповедь. Она звучит так. Книга Исход, 20 глава, 17 стих. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Вы обратили внимание на разницу? Первые 10 – «не делай, не сотвори», а последнее, как крыша, «на желание внутреннее». Вот она одна такая заповедь, которая с желанием связана. То есть и первое, вот здесь это плод общий, то 10-е – это семя. А вы знаете, что семя всякого нашего дела является желание наше, наши мысли и наши намерения. Вы скажете, ну, не совсем понятно. Но плод есть плод, а семя, мы же его даже не кушаем, это семя. Мы его обычно даже выбрасываем. Но через то, что мы его выбрасываем, новые растения растут. Киньте вы яблоко без семени, вырастет что-нибудь? Сгниет и ничего не вырастет. Но когда вы бросили его с семенем, то могут вырасти новые деревья. Семя жизни есть. Я обращаю на то самое серьезное внимание. Именно на семя, именно оно дает жизнь. Для того, чтобы сегодня вы увидели, как действует семя, которое в плоде. Я буду читать одно место Священного Писания, не одно буду читать, но просто обратите внимание, насколько это все серьезно. Дело есть дело, а вот мотив дела – вот что делает работу, оказывается. Сам плод, который мы предлагаем, он открывает сердце чье-то. А работу производит семя, которое внутри плода. Я читаю книгу «Чисел», 5 глава, 14 стиха. Можете открыть немножко больше. «И найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена». Это закон о ревновании. Вы знаете такое явление – ревность. И Библия подчеркивает две стороны этой ревности. Одна ревность – это оправданная, другая ревность – по подозрению, просто недоверие и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, вы вообще переживали вот это явление – ревность. Если вы кого-то любили, то вы и ревновали. Но я просто попутно всегда отмечаю, какая ревность демоническая, когда из-за ревности начинают скандалить, начинают злиться, начинают угрожать. Эту ревность не от Духа Святого. Ревность, которая от Духа Святого, как она действует? Начинает человек делать другой стороне больше внимания оказывать, больше любви оказывать, чтобы возвратить назад нечто потерянное. Поэтому неправильное проявление ревности, оно не от того духа, и оно никогда не приводит к созиданию. Оно приводит к разрушению. Человек хочет настроить все, но действовать неправильно, и вместо того, чтобы семья склеилась, они доходят до развода, потому что неправильно ревновали. Вы меня понимаете, о чем я говорю? Но я это попутно говорю, я не об этом буду говорить. Там есть очень интересное место, как раз в этом тексте. Очень интересно написано. Когда жена изменит своему мужу, и никто об этом знать не будет, это будет все скрыто. Как говорят, шито-крыто, никто не знает. Но на мужа все равно найдет дух ревности. Откуда? Почему? Ведь никто не говорил ничего. Никто ничего не знает. Ага, оказывается, ты сделал дело. Ты его сделал в отношении какого-то человека, независимо от того, знает этот человек или не знает этот дух или эту семя, начинает действовать на него. И он начинает ревновать. Вы сейчас меня поняли, что я хочу сказать, как действует семя? Я взял пример, никто ничего не знает. Но дело сделано. И сделано под влиянием не Духа Святого, а нечистого Духа. И, соответственно, вне всякого знания этот нечистый Дух начинает действовать на сердце человека, против которого совершено преступление. Читаю еще одно место Священного Писания. Книга Притчей, 23 глава, 6 стих. Оно еще больше говорит на эту тему. О семени, о семени. Не вкушай пищи у человека завистливого и не прельщайся лакомыми яствами его. Потому что, слушайте, каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. Вы обратили внимание, насколько это все серьезно? Не делом характеризуется человек, и успех будет зависеть не от дела, которое он сделал, а от его мышления, от его духовной атмосферы внутри. Вот очень-очень ярко написано, четко, конкретно. Я обычно рисую такую картину. Я никогда ж никому не пойду напрашиваться кушать. Может, когда-нибудь буду в изгнании, да, может быть, где-то идти буду, то уже попрошусь. Я так, приглашаю человека, я иду. Я ж никогда сам не пойду в дом, равно как и вы не пойдете. Если даже в дом меня приглашают, и я сяду за стол, если не скажут, и мы тебя накормить хотим. Нет. Если не дадут мне ложку, чтобы есть, буду я есть? Нет. Если не помолятся вместе со мной, тоже, наверное, не буду, но я сам стану молиться. Я ж ничего не знаю. Я все принимаю за чистую монету. И вдруг я сел, покушал, проходит время... Тошнить стало. Я вообще не могу понять, а в чем дело? Я вообще не могу понять внутреннего мира человека. Для меня это все нормально было. Я поблагодарил за гостеприимство, за все. Оказывается, я напрасно потратил слова. Там внутри было не то, что надо. А я-то здесь при чем? Причем не причем. Оказывается, духовная атмосфера семя дает жизнь или смерть приносит. Не сам плод. Плод раскрывает сердце, а духовная атмосфера делает свою работу. Еще раз напомню, потому что... А вы себя проверяете, а я себя. Каковы мысли в душе его, таков и он. Вот ешь и пей, это в прикрытии. Это прикрытие только. Это только вид доброжелательства. А на самом деле это никакого доброжелательства нету на самом деле. И начинает действовать что? Дух зависти. Зависть начинает действовать. А мне от этого плохо становится. Братья мои, дорогие сестры, я очень хотел бы, чтобы виноградная лоза дала плод свой. Но чтобы и семя было породу его. А то получается что? Вроде плод породу, а семя не породу. А когда плод породу, а семя не породу, святость есть? Нету. Это же не святость. Почему я связал со святостью? Это ж не святость. Когда я делаю что-то вроде доброе, я понимаю, иногда плоть моя может мне мешать делать, не делай, не делай, а я преодолеваю и делаю, потому что у меня есть любовь к человеку. То я это не называю, что есть разница между плодом и семенем. Есть противление какое-то, но я имею в виду, когда скрытое что-то, когда нечто то, что только прикрывается, а на самом деле нет этого. И скажите, при таком хождении, при таком подходе, без отсутствия святости, может быть жизнь, можно дать жизнь, можно ее произвести? Никогда. И можем говорить, да я же все правильно делаю. Я очень часто вспоминаю одну сестру. Я уже не помню откуда, может, она и ваша даже. Но вы извините, я уже вас не помню ни в лицо. Не помню, где это было, но помню одно, жаловалась, что я уже 5 лет молюсь за мужа, а он не кается. Бог меня не слышит. Бог упрек. А потом она говорит, значит, я же вот все правильно делаю. По Писанию. Какой бы он ни шел домой пьяный, или трезвый, злой, или добрый, я их вообще встречаю с улыбкой, я их встречу, накормлю, спать уложу, и добавляет, но я его терпеть не могу. Вот это семя, оно как раз, семени-то нету. Вы понимаете, говорит, виноград до плода даст плод свой, а я добавляю, а в плоде семя должно быть. Если не будет семени нормального, работа напрасная будет. И не только вот то, что я теперь прочитал. Я могу дополнить с 1 послания к Коринфянам, 13 глава. Там тоже об этом написано. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, это уже плод. А любви не имею, то что? Я медь звенящий, кимбал звучащий. Это совершенно не значит, что не надо молиться. Молясь Духом Святым, можно, так как мы сегодня говорим, открыть небо, и зальется по этой молитве Дух Святой Святой, и любовь и зальется. Но на сегодняшний день, если я говорю языками, человеческими, ангельскими, а любви не имею, то что? Я ничто. Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и всю веру, даже горе могу переставлять, а любви не имею, то что? Ничто. И вы представляете, насколько можно быть жертвенным, насколько можно много уложить силы, и напрасно. Если даже тело отдам на сожжение, чтобы отдать на сожжение тело, надо иметь решительность, жертвенность и цель немаленькую. Так просто тело сожжение не отдашь. Но бывает так, даже тело отдам на сожжение, а любви не имею, то что? Нет ни в том никакой пользы. Семя нет. Нет того, что жизнь производит. Дорогие мои братья и сестры, я не буду до конца кончать эту тему на сегодняшний день. Здесь есть о злословии, сквернословии. Но хотел бы просто напомнить, чтобы мы были очень внимательны. И чтобы не только плод, но чтобы думали, а семя какое? А семя какое во мне? Это очень важно. Важна теплота сердечная. Если все делать вроде бы и правильно, но это будет наружное. Так наружным открываем сердце чье-то, а теплоты внутренней нету. И как следствие и результата нет. Поэтому если мы сегодня заметили, что в нашей жизни так было, а говорили другим, Бог меня не слышит, Бог не хочет отвечать, то вы знаете, давайте будем каяться, скажем, Господь, а дело не в том, что ты не слышишь, дело не в том, что ты не хочешь, а теплоты-то нет, которые лед сердечно растопить можно. Дело есть, а теплоты нету. Я не раз вспоминал, когда я приезжал в собрание, раньше, лет 30 назад, где-нибудь в автобусе, зуб на зуб не попадает, вот смотришь, молитвенный дом. Ну все, сейчас уже зашел, сейчас Тепло ж будет, открываешь двери, а там говорят, брат, а мы сегодня не топили. Я думаю, ну какая мне польза, что я зашел в молитвенный дом. Недавно мы с Ваней приехали недели 3-4 назад, тоже там неподалеку от Барана есть. Как-то уже весна, я подумал, зачем мне эту куртку зимнюю одевать. Ну я легенькую курточку одел такой, смотрю, Ваня в куртке сидит с воротником. Ну думаю, зачем ему эта куртка в машине? Приезжаем туда, там маленькая церковь, открываем двери, а там холодина, что на улице, то там в молитвенном доме. Ну и что толку, что мне двери открыли? Я смотрю, Ваня сидит как король, а я вот так вот. Уже, какое там уже служение, но правда вышел проповедник, тут он нагрелся немножко. Я всегда нагреваюсь, когда говорю, потому что я не могу говорить вот так вот медленно, и как вообще. Я один брат говорит, когда ты говоришь, шкура на тебе говорит. Он тут для меня говорил вроде унизительно, но ну что я делаю, что я такой? Ну говорю, шкура говорит. Может и правда и шкура говорит, может так и не говорит. Но уже привык такой, темперамент такой и так далее, и так далее. Но я обращаю внимание именно вот на это семя. Не только на плод, на семя. И когда мы изменим свое отношение, поймем немножко, в чем сущность успеха, и это будет святость. А святость работает. В святости это не холод, святость. Мы когда говорим святость, как и надо людям холодом бить. Это святость, святость, это что-то недостойное. А в самом деле святость – это любовь, по сути дела. Это не уклоняюсь ни направо, ни налево. Это сохраняю жар, который Бог внутри моего сердца дал, чтобы других согреть. Вот чему идет святость, за что благодарение Богу. Вот почему Господь говорил, освящайтесь и будьте святы, потому что я свят. А святость это что? Это наружность и внутренность совпадают и по слову Божию. Я делаю доброе и доволен.